Наспор. Профессор медицины Илья Андреевич Бортников поспорил. Поспорил со своим соседом по даче Павлом Сергеевичем Хромовым, тоже профессором медицины. Они оба преподавали во втором меде и жили в одном коттеджном поселке Доктор-хаус. Бортников утверждал, что он, идеально зная симптомы любой болезни, может легко доказать молодому врачу, что он болен, будучи абсолютно здоровым. — Не докажете, — спокойно возражал Хромов. — Сейчас все молодые врачи, знающие, их не проведешь. — Про врачей не скажу. Давно в поликлинике не был. А студенты у меня плохо учатся. На одних шпаргалках выезжают или прям с мобильников списывают. — Ну, это вы зря. — Думающий сейчас студент пошел, увлеченный, — не сдавался Хромов. — Тогда так. Вы мое здоровье, Павел Сергеевич, знаете. Не далее, как вчера, мы с вами 2 часа в большой теннис резались. Так вот, спорим, что завтра я к вам на стол положу мой больничный. Спорим, спорим. Только на что? На ваш классный биокамин, который от настоящего вообще не отличить. А если выиграю я, и вам никакого больничного получить не удастся? С усмешкой поинтересовался профессор Хромов. — Тогда забирайте мой новенький электросамокат. — Согласен. Только одно условие. Больничный вы должны получить в районной поликлинике по месту жительства. А то с вашими связями вы сумеете у своих бывших учеников оформить даже свидетельство об инвалидности, не то что больничный. — Заметано. На следующий день Бортников встал пораньше и записался к дежурному терапевту. Затем он докрасно растер ноздри, надел старый мешковатый костюм и, не бреясь, двинулся в районную поликлинику. Ему было назначено на 10:40. Он сел на стул и стал ждать своей очереди. — У меня на 11 к доктору Перепелкину! — раздался откуда-то сверху громкий женский голос. Голос принадлежал полной даме весьма средних лет. — Отложение солей и камня в почках. Безошибочно по одному внешнему виду определил профессор и подумал. Перепелкин, смешная фамилия, где-то я уже ее слышал. Из раздумий профессора вывел зычный голос медсестры. Следующий, проходите. Всегда стройный, подтянутый профессор сгорбился и, шаркая, прошел в кабинет. Несколько раз чихнув, он с трудом устроился на стуле и только после этого взглянул на врача. Перед ним сидел Перепелкин, один из самых отстающих студентов, окончивший институт 2-3 года назад, и с интересом смотрел на профессора. — Здравствуйте, Илья Андреевич, — сказал Перепелкин таким ровным, спокойным голосом, как будто к нему на прием каждый день приходят профессора медицины. Бортников уже пришел в себя от несколько неожиданной встречи, поздоровался и тоном, нетерпящим возражений, сказал — «Ну вот что, Перепелкин, у меня острое респираторное заболевание. Выпишите мне больничный на 3 дня и дело с концом». «Не будем спешить с выводами, Илья Андреевич. На что жалуетесь?» «Насморк, кашель, голова болит и кости ломит», — практически как на лекции продиктовал Бортников. «Да, симптомы выражены нечетко», — задумчиво произнес Перепелкин. «Так у меня же ноздри красные. Это вам о чем-нибудь говорит?» — Говорит. Не исключен хронический алкоголизм. — Вы просто невежда! — взорвался Бортников. — И чему вас 7 лет учили? — Больно, не нервничайте. Чему меня учили, вам лучше знать. И не будем об этом. Не на экзамене. Сейчас больничный лист нужен, кажется, вам, а не мне. Поэтому задаю дополнительный вопрос. Вы температуру измеряли? — Да нет, я думал, и так все ясно. — Вам, видите ли, ясно. А еще студентам преподаете. Берите градусник и меряйте при мне. И не думайте натирать. У меня эти номера не проходят. Профессор взял градусник, с ужасом ощущая всю нормальность своей температуры. 10 минут пролетели, как одно мгновение. — Не густо, — сказал Перепелкин, внимательно рассматривая ртутный столбик, который застыл на отметке 36,5. Придется вам за больничным прийти в другой раз. Бортников понял, что через мгновение спор с профессором Хромовым будет проигран. И из-за кого? Из-за Перепелкина. И он почему-то жалобным голосом сказал, — Доктор, а не могли бы вы меня еще о чем-то спросить? — Ладно. Откройте рот и скажите «А!» — с некоторым раздражением сказал Перепелкин. «А-а-а!» — заунывно запел профессор. «Достаточно. Не в музыкальной школе», — оборвал его Перепелкин. «Ничем обрадовать вас не могу. Горло здоровое, так что придете в следующий раз. Сами виноваты. Лучше готовиться надо». Когда Бортников вернулся на дачу, то увидел, что Хромов сидит в кресле на веранде и что-то очень внимательно читает. Бортников подошел к забору и спросил: «Павел Сергеевич, чем это вы так увлечены, что даже не спрашиваете, как закончился наш спор?» «Да вот, читаю инструкции, как пользоваться электросамокатом. Очень, знаете ли, познавательно», —